благодарение Богу, мы остановились, мы перетрубились, очистились, принесли Богу жертву за всех и за вся. Сейчас перед уходом из храма я хочу прочитать для нас, сами всех, еще раз тот кусочек из послания апостольства, который сегодня читался на службе. Читалось сегодня второе послание к Тимофею, ради того, что мы совершаем память Дмитрия Солунского, а Дмитрий был воин, воевода был, сегодня читается его память из посланий апостольских, отрывок, в котором как раз апостол Павел говорит о духовном воинстве. Это вторая глава послания к Тимофею. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати с Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и живем. Если терпим, с Ним царствовать будем. Если отречемся, то и Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Вот что мы сегодня с вами читали. Значит, здесь первые несколько строчек этого отрывка говорят о том, что никакой воин не может угодить военачальнику, если будет связан делами житейскими, будет думать не о воинской службе, а о каких-то своих личных делах, о наживе там, и прочем. Такой воин на войне не готов умирать, такой воин в мирное время не хочет учиться воинскому делу. И ты, говорит апостол Павел Тимофею, своему любимому сыну во Христе, страдай, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Дмитрий, повторяю, братья и сестры, был Дмитрий Солунский, которого мы вспоминаем сегодня, это был военачальник и храбрый в боях человек. Заметьте, что среди христианских мучеников в первые столетия христианской веры, как раз когда Римская империя воздвигала на христианскую веру, спланированные, не спонтанные, а спланированные, тяжелые гонения, санкционированные верховной властью, тогда страдало очень много христиан из солдат, из военачальников и солдат. Если мы внимательно будем всматриваться в историю христианских народов, мы найдем такую интересную вещь. Очень часто лучшими христианами тех или иных стран, тех или иных народов были люди, которые или всю жизнь посвятили армейской службе, или долгое время служили в армии. Это не случайно, это закономерно. Потому что армейская среда – это среда строгая. А христианство требует как раз от человека строгости к себе и терпения, и многих других таких добродетелей, которые у мирского человека плохо получаются. В среде военной есть понятие о долге, о чести, о верности, о присяге и прочих-прочих вещах. То, чего у мирских людей нету и подавно зачастую. И зачастую как раз именно военная среда из своих недр изводит таких крепких воинов Христовых. Мы смотрите, сколько у нас есть великих христиан, святых, прославленных Богом на небесах царствующих, которые поминаются всей церкви в молитвах, это которые были солдатами, воинами. Великомученик Георгий Победоносец, великомученик Дмитрий, сегодня поминаем Солунский, великомученик Федор Стратилат, Стратилат значит военачальник по-гречески, Андрей, великомученик Стратилат тоже, и много-много еще других. Это говорит нам о том, братья и сестры, что воинская служба весьма похожа на христианскую жизнь. Если одухотворить воинскую службу, это будет христианское житие. Даже в одном из посланий своих апостол Павел сравнивает христианина с солдатом и перечисляет орудия тогдашнего воина римской армии в применении к смыслу духовному, как значит, надо воевать христиан. Он говорит о том, что оденьте на себя значит, броню веры, возьмите щит в руки, там, шлем спасения оденьте, обуйте ноги значит, в обувь благовествования мира, меч возьмите в руки, Слово Божие, броню праведности на себя значит, оденьте. То есть он перечисляет эти все виды воинской одежды, броню, щит, значит, шлем, меч, только дает им некие духовные смыслы. То есть христианин – это человек, который ведет войну с самим собой, ведет войну христианин, и с грехом, который воюет против нас. Не с людьми воюют христиане. Христиане воюют с нечистой силой и с врагами нашего спасения. Мы приносим бесам большую обиду, когда исторгаем из себя страсти. Когда мы вынимаем из себя занозы греха и отказываемся грех творить. Тогда мы причиняем большую обиду лукавому, и лукавый войной идет на тех, кто не хочет делать то, что он приказывает. Лукавый владеет огромным количеством людей. Наша слабость – это его сила. Господь сильнее всех, но Господь не вмешивается в человеческую жизнь тогда, когда человек не хочет Богу служить. Вот. И вот человек, не хотящий Богу служить, попадает в руки лукавого, который хитро, потому-то он и лукавый, нашептывает человеку то на правое, то на левое ухо, то на сердце, кладет ему свои злые семена, помыслов различных, и учит человека помнить зло, гордиться, лукавить, стремиться к своему личному обогащению, значит, невзирая на окружающую жизнь, блудить, непотребства различные творить, заставляет человека лениться в добрых делах, забывать о Господе Боге, в конце концов, лукавый хочет, в конце концов, сделать человека богохульником, таким, как он сам есть, и затащить его туда, куда он сам осужден быть, то есть в огонь вечный. Когда Господь про страшный суд говорит, то Господь как раз говорит, что он скажет на страшном труде большой части человечества, скажет: отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелам его. Значит, огонь вечный для человека не был приготовлен, и Господь людей ада не творил. Ад – это приготовленное место для дьявола и ангела его. Но люди многие, и мы с вами тоже такие же люди, мы зачастую то ли по слабости, то ли по суетности, то ли по маловерию, то ли по усталости от борьбы, то ли по другим причинам сдаемся и позволяем лукавому подшептывать нам свои советы и исполняем их. Не зря ведь в молитве говорится о Господне: не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Это вечная борьба. Человек, который ведет эту борьбу с лукавым, внимательную борьбу, такую борьбу, собственно, повторяю, с самим собой в первую очередь, потому что человек в этой борьбе сам себе враг. Такой человек похож на воина. И в этой борьбе ленивый победить не может. Ни ленивый, ни лукавый, ни трусливый, кстати. Трусливый тоже не может быть победителем. В Апокалипсисе, когда говорится про то, что в последней буквально главе Апокалипсиса, когда говорится о том, что грешники будут осуждены гореть в озере огненном вместе с лукавым, как раз сатаной, с ангелами его, то там говорится: горе боязливым и малодушным. Там горе сквернодейцам, горе чародеям, горе блудникам, там горе лихаимцам, там горе всяким-всяким. Но в первую очередь там пишется: горе трусливым и малодушным. Потому что трусливый человек, он не может сделать ничего хорошего. Значит, и нужно иметь такую некую смелость и бодрость от Бога, чтобы дерзать на какие-то хорошие вещи. Потому что иначе расслабеешь, испугаешься, развернешься обратно, а разворачиваться обратно нельзя. Поэтому, братья и сестры, видите, все это похоже на войну. И те, которые привыкли так вот воевать, как бы, значит, стоять на страже, есть скудную пищу, спать на земле, завернувшись в тонкий плащ, терпеть разные трудности переходов пеших. Ну, воинская служба, она стандартная всегда и везде. Значит, вот эти люди оказываются способными потом, после уверования в Господа, когда они вдруг уверуют, они превращаются в мужественных воинов Христовых. И это очень ценно. Были такие времена, когда на Афонской горе, значит, в Греции, вот эта монашеская республика, было в нашем монастыре Пантелеимоновском, было сотнями исчислялись монахи, которые прежде служили в армии. В казачьих полках кавалеристами, в артиллерии офицерами, там, то есть много-много разных, вот таких было воин, бывших разных воинов, которые на войне смотрели смерти в глаза, которые ни раз, ни два лезли под пули вытаскивать товарища, которые ели, накрыв плащ-палаткой, какую-то скудную кашу с одного котелка. Эти люди потом для Христа более угодны. Они потом не те, которые, значит, валяют дурака и не знают, чем себя занять. Понимаете, такое, чтобы еще такое выдумать, чтобы такое съесть, куда бы там пойти, чтобы мне стало веселее. Значит, а вот те, которые жили строго и тяжело, они потом для Христа оказываются таким лучшим отборным воинством. Мы сегодня, видите, вообще дошли до такого крайнего убожества, что в армию мы не пускаем детей своих, дети сами пойти не хотят, люди откупают детей своих от армии. И армия стала какой-то такой страшной, что то стрельнет гражданский самолет, то в дом жилой ракет пустит такое, и все какое-то, такое какое-то стало ничтожное, такое, какое-то мерзкое такое, что про это просто стыдно жить в таком мире, понимаете? А по-настоящему оно не должно быть так. У нас потому и с верой такие плохие дела, что мы не воюем ни с кем. В первую очередь не воюем сами с собой. вот есть такие, знаете наверняка, у японцев такие самураи, то у них самураи, знаете, не тот, который самый сильный самурай, не тот, который победил много врагов, тот, который победил самого себя. Самая тяжелая битва самурая – это битва самурая с самим собой. Победить свою, там, значит, кто наглость, наглый, тот победит свою наглость. Кто трусливый, победит свою трусость. Кто жадный, победит свою жадность. Это считается у них самой большой победой. А самая большая победа вообще – это без страха, с улыбкой повстречать свою смерть. Можно ни одного боя не провести, никого не победить. Но повстречать свою смерть с улыбкой, у них, знаете, когда самурай должен перед смертью стихи написать. Они когда, например, у них интересно такое, вот откуда взялась такая храбрость и мужество. Значит, у них, когда человек умирает, например, да, ему дают некоторое время для того, чтобы он подумал, сосредоточился, а потом написал небольшое стихотворение. Прочитал его и с улыбкой преклонил голову под меч. Представляете, как люди умирать умеют некоторые. Вот, как это все не похоже на нашу жизнь. Поэтому воины, братья и сестры, воины, это люди, способные к вере больше, чем люди гражданские. Люди разнеженные, ленивые и так далее и тому подобное. И поэтому апостол Павел как раз и пишет своему ученику Тимофею, что ты укрепляйся Иисусом Христом и переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто подвязается, подвязаться значит нести труд, то есть трудиться усиленно. Если кто подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первым подобает от плодов вкусить. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Это послание вообще к Тимофею, это так называемое пасторское послание. В этом послании речь идет у апостола Павла как бы лицом к лицу с одним человеком. В остальных посланиях он пишет целой церкви. К тем же коринфянам, там, салунинам, к римлянам. Это послание написано с той целью, чтобы их прочитали перед большим собранием людей. Вот так вот все собрались, один развернул этот листок, значит, и читает то, что Павел пишет всем нам. А это послание такое, скажем, интимное такое, это от человека к человеку, такое это личное письмо, которое потом вошло тоже в Библию и для нас всех тоже очень полезное. И вот здесь эту мысль главную я хочу сейчас подчеркнуть, что, значит, терпение, закалка, работа над собой – это качество, необходимое для всех нас с вами, дорогие братья и сестры. Не изнеживайте сами себя, пока вы еще в силах, и не изнежите детей своих, но закаляйтесь и трудитесь, приучайтесь есть простую пищу, приучайтесь обходиться малым, что у вас есть, не желая большего. Например, если в холодильнике что-то, тогда не нужно в магазин ходить, нужно есть то, что есть в холодильнике. Когда там нет ничего, нужно идти в магазин что-то покупать, а когда там есть что-то, значит, нужно учиться обходиться тем, что есть. Нужно лишний раз заставить себя пройти лишнюю остановку метро или троллейбуса пешком, или подняться по лестнице, не пользуясь лифтом. Потому что мы иначе вообще расслабеем, загнием, развалимся на куски. Нам свет перекрой, газ отключи, а мы все поумираем от страха, во-первых, через неделю. Вот. А если не умрем от страха, через неделю, через вторую неделю повесимся от ужаса. Правильно? Потому что люди стали никудышные, ничтожные, развращенные, спесивые, гордые, только дай. И все мне плохо, все не так, а у этих больше, а я тоже хочу. И вот так вот как с ума посходили, понимаете? А нужно быть добрым воином Иисуса Христа. Нужно быть терпеливым человеком. Ну подумай, зуб болит, поболит, потерпи немножко. Не иди сразу к врачу, завтра пойди. Боль учись терпеть. Раньше было во всех народах, раньше были такие специальные такие курсы терпения боли. Всю жизнь нужно боль терпеть. Женщина должна быть терпеливой, и рожать сколько. Значит, нужно, чтобы она умела терпеть боль. Парень должен быть терпеливый, ему, может, воевать придется. Не будет же он к маме бежать с порезанным пальцем, значит, из траншеи, значит, домой. А мы сейчас кто? Мы сейчас не воины никакие, не Христовы никакие. Поэтому, братья и сестры, я бы очень хотел, чтобы мы себя взяли в руки немножко и быть к себе построже. Когда человек строже к себе, он может больше любить других. Вы знаете, почему мы не умеем любить других? Потому что мы не строги к себе. Когда ты строг к себе, когда себя меньше любишь, у тебя освобождается лишняя энергия, лишняя сила, чтобы отдать любовь другому. Когда ты себя любимого любишь, тогда ты больше никого не любишь. Потому что, ну, сил нет, больше времени нет никого любить, потому что слишком большой любимый я. Себя надо любить, себя жалеть. А когда любишь себя меньше, тогда других любишь больше. А закон Господний говорит, что нужно любить ближнего, значит, как себя самого как минимум, а то и больше даже себе любить ближнего. Так что, дорогие христиане, все мы с вами воины Христовы. Мы все принимали присягу. Когда мы крестились, когда нас крестили, мы были маленькие в основном в большинстве случаев. А есть некоторые блаженные люди, которые взрослые крестились. Это лучше, это хорошее, такое, значит, и лучше, потому что они сознательно приходили к Господу и отмывали свои грехи уже сознательно. Когда мы крестились, то мы принимали некую воинскую присягу. Священник спрашивал нас, отрекаешься ли от дьявола? Говоришь, отрекаюсь. Дунь и плюнь на него. И мы дули и плевали. Сочетаешься Христу? Сочетаюсь. Веруешь Христу? Веруй. Поклонись ему. Поклонился. И потом уже совершалось таинство крещения. Это присяга, по сути. Вот твой враг, дьявол. Воюешь с ним? Воюю. Не будешь служить ему? Не будешь предателем, перебежчиком? Не будешь двойным агентом? Не будешь, значит, тем-то, тем-то, тем-то? Таким Штирлицем на стороне врага. Не буду, буду Христу служить. Плюнь дьявола, плюнул. Поклонись Господу, поклонился. И будь христианин. Понимаете, это все делали. Но кто сегодня это в жизни исполняет? Один из тысячи. Один из двух тысяч. Вот. А почему? Не знаю почему. Не знаю почему. То ли мы забыли об этом, то ли мы об этом думать не хотим, то ли мы считаем, что у нас нет времени об этом. А ведь мы должны Господу служить. Бог нам служит каждую секунду. Бог заставляет солнце сиять. Бог заставляет звезды в свое время зажигает на небе, значит, в свое время солнышко сияет. Бог повелевает земле зимой отдыхать, а весной зелень плодить. Бог все делает для человека постоянно уже. Мир сотворен для человека. И Бог мир удерживает своей благодатью в живом состоянии, и мир этот поддерживается Господом для человека. Бог нам служит постоянно. Евангелие говорит, что у нас даже волосы посчитаны на голове, чтобы мы ничего не боялись, потому что Отец наш даже волосы наши посчитал на голове, и мы храним и Богом больше, чем мы храним зеницу ока. Так Господь хранит человеческую жизнь. То есть Бог нас, для нас трудится непрестанно. Господь не спит, не отдыхает, говорит, не уснет и не устанет хранящий Израиль. Господь хранит человека, а мы должны в ответ взаимно служить Господу постоянно. Молитвой служить Господу. Добрыми делами служить Господу, собиранием в храм служить Господу, помощью и прочим, прочим, прочим. У нас есть много возможностей Богу послужить и Бога прославить. Поэтому это и есть наша война. Это наше воинствование. И в этом смысле мы все одинаковые воины. Что женщины, что мужчины, что маленькие, что большие, что старенькие, что образованные, что необразованные, что священники, что монахи. Мы все солдаты армии Иисуса Христа. Наше знамя – это крест. Господь на кресте распялся, поднял его высоко-высоко, и мы смотрим издалека, а знамя наше над войсками. То есть наше знамя победное, оно не падает. Господь поднял крест высоко свой, это знамя нашей победы, оно не упадет никогда, что Христос победил. И мы с таким сильным воеводой, вслед за ним, за военачальником нашим, за Христом Иисусом должны идти и совершать свою маленькую войну. Войну со своими слабостями, со своими грехами, со своими вредными привычками и так далее, и так далее, и так далее. Вот сегодня мы совершаем память одного из святых воинов, великомученика Дмитрия Солунского. Его молитвами Господь да подаст нам с вами ревность о спасении нашей бессмертной души и желание Богу потрудиться. Наталья Петровна, вы есть? Давайте споем тропарь Дмитрия.